За ними на горизонте, распустив паруса, мчался пассажирский клиппер, в котором любой служащий бюро путешествий сразу бы узнал «Тайпан», принадлежащий могущественной космо-морской корпорации «Цунга». Полноту иллюзии завершали песок под ногами. Он был слегка намагничен, что удерживало его на отведенном месте. И пальмовая роща на краю маленького пляжа, которая выглядела очень убедительно, пока к ней не подходили вплотную. Жаркое тропическое солнце венчало идиллическую картину. Трудно было поверить, что за обшивкой корабля сияло настоящее солнце, причем вдвое ярче, чем на любом земном пляже. Проектировщик в самом деле для столь ограниченного пространства потрудился на славу, и замечание Гринберга «жаль, что нет морского прибоя» было все-таки несправедливым.